для усиления кровообращения в ногах. На литр кипяченой воды 2 столовые ложки сосновых почек и 1 столовая ложка уксуса. При растрескавшейся коже между пальцами. Дезинфицирующее средство оказывает ванна с настоем календулы, которая приостанавливает воспалительный процесс. 1 столовая ложка на 1 литр воды. Или настоем зверобоя 2 столовые ложки на 1 литр воды. Против повышенной потливости ног. 300 грамм дубовой коры на 2 литра воды. 40 грамм лимонной кислоты, 10 грамм танина, 10 грамм борной кислоты на 3 литра воды. 10 грамм лимонной кислоты и 1 грамм борной кислоты на 1 литр воды. Для втирания. 10 грамм формалина, 5 грамм одеколона, 85 грамм остуженной кипяченой воды. На 80 грамм одеколона 15 грамм танина, 3 грамма формалина, 2 грамма салициловой кислоты. Для припудривания. 1 грамм салициловой кислоты, 5 грамм борной кислоты, 15 грамм квасцов, 50 грамм талька, 20 грамм буры, 10 грамм танина, 10 грамм квасцов, 60 грамм талька. Если ваш вес превышает норму и вы хотите похудеть, попробуйте следовать советам, которые предлагают немецкие диетологи. Никогда не отказывайтесь от завтрака. Он будоражит систему обмена веществ и способствует сгоранию жиров. Старайтесь чаще перекусывать. Яблоко, стакан кефира заглушают аппетит, и количество инсулина будет в норме, что предотвратит отложение жира. В салаты чаще добавляйте бобовые, фасоль, горох. Они быстро насыщают организм, улучшают пищеварение. Картофель варите в мундире или пеките. Это очень полезно и быстро утоляет голод. Но старайтесь не злоупотреблять этим овощем. Кофе пробуждает аппетит и замедляет обмен веществ. Поэтому ограничьте дневную норму 3 чашками без сахара. Вечером можете спокойно полакомиться кусочком мяса. Содержащиеся в нем аминокислоты во время сна активизируют гормоны, сжигающие жир. Избегайте блюд, в которых сахар сочетается с жирами, пирожные, торты и прочее. По утрам составляйте примерный дневной рацион. Он не должен превышать 1000 килокалорий. Следите, чтобы в нем было достаточное количество углеводов. Они содержатся в хлебе, овощах, рисе. Полюбите травы и специи. Они делают пищу сытной, стимулируют обмен веществ. Когда едите мясо, снимайте с него жир.